Глава вторая. Майор Каверин. «Да чтоб вас всех!» Выругиваюсь в сердцах и отшвыриваю телефон. Один рожает, второй с толчка никак не может слезть, третий в отпуск намылился. А мне что делать без своих бойцов? Самому идти в разведку, как в старые добрые времена, когда я был простым опером? Да уж, видимо, придется самому. Полученная информация по владельцу булочной требует проверки. У меня есть время и место, когда Просвирин передаст взятку проверяющему, но нет точной даты. Придется 3 дня подряд торчать у булочной с 3 до 7, не привлекая внимания. Итак, объявляется операция «Бомж». Для начала отрастил волосы и бороду. За 2 недели все отлично выросло. Ну, вылитый канадский лесоруб. С непривычки чешу бороду каждые 3 минуты. Привык ведь по уставу бриться каждое утро и быть гладеньким, как попка младенца. Старые стоптанные кроссовки, такие же старые треники и байковая отцовская рубаха в клеточку великолепно дополняют мой образ. Сжарюсь нахрен в этой теплой рубашке на солнце. Но выбора нет, придется как-то потерпеть неудобства. Трусы оставил свои, рассудив, что их все равно никто не увидит. Затем нанес на морду немного грима, на тело естественной вони, и вуаля, я вылитый бичара. Прохожие шарахаются от меня, в пакете весело позвякивают пустые бутылки. На кой хрен они мне сдались? Кажется, стеклотару уже давно никто не собирает, потому что ее нигде не принимают. Но пусть будет, для убедительности. Занимаю пост у булочной и время от времени связываюсь с опергруппой по рации. Ребята тут неподалеку сидят, ждут моей команды. Брать пока некого. Просверин еще не приехал. Час сижу, второй, третий. Желудок сводит от голода. Уже вечер, а я не жиравший. Еще и спина чешется от липкого пота. Ладно, потерплю, недолго осталось. Из булочной выходит девчонка в оранжевой блузке и с булочкой в руке. Ай, какая аппетитная булка. Мама моя такие умеет печь. Забыл, как называются эти пирожки. Сглатываю голодную слюну и приказываю себе отвернуться. Но глаза словно приклеились к девушке, которую я сначала принял за школьницу. Мелкая, худая, на длинных ногах шпильки, на маленьком носике большие очки. Но лицо взрослое, лет 30, прикидываю по привычке. Ничего такая, волосы длинные, талия тонкая, и выпуклости имеются в нужных местах. Мой дружище, тоже, кстати, майор, Стрельцов, делит женщин на тощих селедок и сочных сёмок. Так вот эта рыба в яркой блузке относится скорее к килькам. Зуб даю, что она отлично гнется в постели. Ай, какая манкая. «Вот, возьмите». Неожиданно девица решает поделиться со мной едой. Я сначала охренел и хотел возмутиться, но потом вспомнил, что я бомж, и решил идти до конца в своей роли. Какой нищий отказался бы от халявной жрачки? Я настолько вошел в образ, что стал думать, как они, эти вонючие бедолаги с улицы. Спасибо, девушка. Проглатываю выпечку чуть ли не целиком сразу. Даже играть не пришлось. Я голоден, а слоёная булка наисвежайшая. Сожрал и не заметил. Всё-таки Просвирин умеет готовить годную продукцию. Что же станет с булочной, когда ее владельцы возьмут задачу взятки инспектору и закроют? Наверное, тоже накроется медным тазом. Местные красавицы будут закупаться в другом магазине. Ешьте на здоровье. Добрая душа в тонком теле уходит, а я смотрю на часы. 7. Можно сваливать. Передача денег состоится уже не сегодня. Даю ребятам отбой по рации и иду по тротуару в сторону стоянки, где оставил машину. А потом случается странное. У Кильки воруют сумку. Глазам своим не поверил, если бы она истошно не завопила. Пришлось бросаться вдогонку и отбивать награбленное. Я видел своими глазами, как рыба прижимала к боку котомку. Ясно же, что там ценное что-то лежит. Лям наличкой, не иначе. Увидел это и вор, и поэтому решился на кражу. Догнал доходягу уже в переулке, отнял сумку и прописал ему 1 раз в табло. Достаточно, а то от большего и коньки может отбросить. Уверенной походкой возвращаюсь к застывшей посреди тротуара девушке и возвращаю сумочку. Буду рад, если пригласите меня на стакан чая. Неожиданно для самого себя напрашиваюсь на продолжение знакомства. Пока дождь не закончится. Добавил на всякий случай, чтобы она не подумала, что я подыскиваю себе бесплатное жилье. Если откажет, то просто провожу ее до дома, чтобы узнать адрес. Не то чтобы я запал на рыбку, просто вдруг четко осознал, что затосковал по женской ласке. Все работа да работа, пропади она пропадом. А от нее так вкусно пахнет карамельками. Был уверен, что приличная женщина никогда в жизни не приведет домой бомжа. Но Килька явно была неприличной. Она запустила меня в свою квартиру и отправила в душ. В нос ударил аромат лаванды. Хозяйка явно поклонница этого растения, оно тут повсюду разложено. И в сухом виде, и в виде флакончика с жидкостью, и даже твердого мыла. Оставаться грязнули как-то стыдно, пришлось смывать себя все напускное. Посвежел и пахну теперь горной лавандой. Таня принесла мне полотенце, просунув руку в дверной проем. Она даже зажмурилась, чтобы не увидеть ужасное тело бомжа. Смешно. Думает, наверное, что я весь в язвах и коросте, и уже прикидывает, сколько часов потратит на санобработку квартиры после моего ухода. Грязные шмотки надевать неприятно, и я решаю узнать у Татьяны, нет ли у нее чистых мужских вещей. В ванной мужицких принадлежностей точно нет. Она явно живет одна. Почему-то при виде меня Таня смешно раскрывает рот и хлопает ресницами. Не найдется ли у вас случайно, прочищаю горло, чистой одежды? «А вы кто?» — спрашивает она на полном серьезе. «Алексей, а вы Таня. Напоминаю на всякий случай. Вдруг, пока я мылся, Танюшка упала и ударилась головой». «Я знаю, что я Таня». Стыдливо опускает ресницы и бормочет. «Да, вещи есть. Пойдемте». Килька встает со стула и на нетвердых ногах идет в спальню. Я за ней. В комнате стоит скелет со склоненным на бок черепом. Ё-моё! Я что, попал в логово ведьмачки? Вот же повезло, бля.